или и того, и другого. Он был крайне осторожен, боясь ее потерять. Адриан очень редко вспоминала в разговорах о своем муже, но Билл знал, что Стивен еще в значительной степени занимает ее мысли. Об этом свидетельствовали некоторые ее высказывания. Адам очень правильно задал вопрос насчет обручального кольца. Действительно, почему она его носит? «У меня не хватает слов благодарности за то, что ты взял меня в эту поездку». «Ладно, ладно, ты еще меня возненавидишь раньше, чем она кончится», — улыбнулся Билл. Но оба знали, что этого не случится. Ребята были замечательные, и им так нравилось путешествовать вместе. «Может, у тебя есть и для меня какие-то особые поручения?» «В чем тебе помочь, ты сама поймешь?» «Я мало знаю о детях», — сказала она задумчиво. «Они сами научат тебя всему, что надо». «Я думаю, что главное для них», — Билл откинулся на спинку дивана, — «это честность. Дети ее очень ценят. Большинство детей уважают в людях прямоту. Я тоже». Именно это Адриане понравилось в нем с самого начала. «Мне это в тебе тоже нравится, Адриана», — сказал Билл тихо, чтобы не разбудить детей, как и многое другое. Адриана помолчала, а потом серьезно произнесла. «Наверное, в последние несколько недель со мной было тяжело общаться. Моя жизнь словно повисла в воздухе». «Да нет, ты, по-моему, переносила все очень стойко. Развод, если сам его не желаешь, вещь очень болезненная. Но иногда, как мне кажется, в нем есть свой резон. Может, тебя ждет что-то лучшее. Может, обстоятельства сложатся так, что ты будешь счастливее, чем в браке со Стивеном». Трудно было себе это представить. Конечно, их жизнь не была сплошным раем, но Адриана никогда не преуменьшала того, что они имели. Просто казалось, что это правильно и навсегда. «А что сказали твои родители по поводу его ухода?» Билл представлял, как это должно было шокировать чинных бостонцев. Адриана замешкалась, а потом виновато улыбнулась. Она была явно слегка смущена. «Я им еще ничего не сказала». «Серьезно?» — Адриана кивнула. «Почему? Не хотела их расстраивать. Я подумала, что если он вернется, избавлю себя от лишних объяснений». «И ты еще думаешь, что он вернется?» Сердце у Билла ёкнуло, когда он задавал этот вопрос. Адриана покачала головой, не в силах объяснить всю сложность ситуации. Она даже скорее не хотела, чем была не в силах, не хотела говорить ему, что беременна. «Нет, но существуют некоторые сложности, которые очень затрудняют объяснение родителям всей этой истории». «Может, он голубой?» — вдруг пришло в голову Биллу. «Такую вероятность он даже не принимал во внимание, а она бы многое объясняла». Билл решил больше не беспокоить Адриану расспросами, тем паче, что она не проявляла особого желания распространяться на эту тему. Они еще немного поболтали, а потом пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Адриана не закрывала дверь на ключ, не считая это нужным, потому что доверяла Биллу. Спала она спокойно и крепко и проснулась, когда утром мальчики включили в гостиной телевизор. Было 8. Через некоторое время, умытая, свежая, в джинсах, розовой футболке и розовых теннисках, она вышла к своим джентльменам. Оказалось, что Билл уже заказал завтрак. «Блинчики и колбаски устроят?» — спросил он, глядя поверх газеты. Адриана вздохнула. «Конечно, только боюсь, что пока мы доберемся до озера Тахо, я растолстею до размеров дома». Билл уже знал, что она любит поесть, и восхищался ее способностью при этом не толстеть. «Сядешь на диету, когда вернемся», — успокоил он. «Я составлю тебе компанию». Себе Билл заказал яичницу с колбасой, тост, апельсиновый сок и кофе. Мальчики жадно поглощали блинчики. После завтрака мужчины немного покатались верхом. а потом все отправились на прогулку по Санта-Барбаре.